под кличкой Грушенька. Она жена Машевского, как нам известно. Чрезвычайно опасная подпольщица. Недавно вернулась из Манской тайги, где собирается банда дезертиров и уголовников. При возвращении из тайги, господин прапорщик, я вас не спрашивал. Барышня, мой друг, мы будем отпускать мадемуазель, мадам, до папаши в Шало. Да-да, вы меня приглашали в гости к папаше. Мы возьмем портной и сапожник. Будет у нас веселая компания. О, да, я люблю веселые компании. Прапорщик не сдержался. Господин поручик, настоятельно прошу вас передать Грушеньку вместе с Механошиным в нашу контрразведку. Имеется такое досье, что их следует 100 раз повесить. И не из ее ли кольта, господин поручик, убиты сегодня генерал Дальчевский, поручик Иконников? Это Грушенька, она же Машевская, безусловно, руководительница террористического отряда банды большевиков. И я настоятельно, господин Черненко, оборвал поручик Брахачек, вы прикомандированы к 1-й маршевой роте 8-й Чехословацкой стрелковой Селевский полк. Не за тем, чтобы давать нам указания. Вы понятой, как этот мужик. Подписал протокол обыск. Вы можете быть свободен. Прапорщик Черненко отважился напомнить. Я представитель правительственных вооруженных сил, господин поручик, а не понятой. Понимаю, злорадно усмехнулся поручик Брахачек. Вы требует Грушенька, Механошин, чтобы, как это, заметали следы провала ваша контрразведка. Вы видел документ вашей контрразведки, захваченный у господина Машевски, который вы арестовали сегодня в типографии. Очень понятно. Вам мы должен передать этих большевиков, и вы будете умывать руки. Делать приятное лицо при скверный портер. О, нет. Завтра господин Машевский будет взят мой эшелон. Я вас не понимаю, господин поручик. А я вас глубоко понимаю. Завтра мы будем разговор иметь с управляющей губернии. Вы можете идти, прошу. И поручик Брахачек указал рукой на дверь. Прапорщик Черненко вышел. Поручик Брахачек что-то сказал стрелкам, и те стали выносить оружие, мужик в суконной поддевке помогал им. Просковья раза два взглянула на Механошина. Он сидел на стуле спиной к печи и не оглянулся на нее, молчал. Когда все оружие и боеприпасы вынесли, поручик сам завернул в хозяйскую клеенку со стола бумаги, изъятые при обыске, вытряхнул из брезентовой сумки с красным крестом медикаменты, камфору в ампулах, нашатырный спирт в бутылочках, скипидар, бинты, пачку горчишников, шприц для внутренних инъекций и 2 запасных обоймы к кольту. Оглянулся на Просковью. Она все так же стояла в углу, возле филенчатой двери в горницу, а рядом с ней стрелок с карабином, мордастый, низенький, в короткой шинели и ботинках с обмотками. «Подойдите сюда!» — позвал Просковью поручик, указал на медикаменты на голой столешне. «Вы доктор? Или это маскарад?» «Я фельдшерица». «Так». Поручик покрутил в пальцах белесый ус, пронзительно разглядывая арестованную. «Ваше лицо, барышня, очень запоминать можно. Я вас сразу узнал. Как по-русски?» И ткнул пальцами на оспинки, редко раскиданные по лицу Прасковьи. «А, оспа! Понимали. Глаза синие, коса русые, коса нету. Ха-ха. Вас и без коса сразу опоздать можно. Вы есть крупные телосложений, мадемуазель мадам Машевский. О, да. Мощный. Я уважаю мощный. Хозяйка, прошу». Подозвал хозяйку в черном платье. «Вы узнали эту женщину? Глядеть в лицо». Перепуганная хозяйка, прижимая руки к груди, посмотрела на Прасковью.